Откуда же это мог знать русский офицер, который в то время в армии еще не служил? И еще, судя по атаке диверсантов на склад, в тот момент ими командовал кто-то другой, возможно, именно тот самый старший лейтенант. Вам это не приходило в голову? Я думал об этом. И ничего мне не сказали? Почему? Картинно удивился хозяин кабинета. Я не думал, что это так важно. Не думали? А напрасно, мой друг. Надо было думать. Не знаете ответа? Спросите у тех, кто старше вас. Майор достал из ящика стола пачку сигарет, закурил и без всякого перехода спросил. Что показал пленный русский? Они не смогли передать информацию, полученную от Хильгера. Сломалась рация, и их командир где-то спрятал портфель полковника. Найти его нам не удалось. Возможно, что он действительно сгорел. Что еще? Майор сделал пометку в своем блокноте. Было два отряда. Засадой и нападением на Ройтермана командовал командир второго. Его ранило, и старший лейтенант распорядился оставить его и нескольких других раненых у каких-то крестьян. У каких? Пленный этого не знал, развел руками обер-лейтенант. И поэтому вы его пристрелили, да? Пейте кофе, он остынет. Что теперь будет, генерал-майор? С кем? С вами? Или с этими русскими? Ну, представление на вас я подпишу. Правда, не сейчас. А вот лечь в госпиталь и тем самым увильнуть от исполнения своих обязанностей командира не дам. У вас еще остались люди. Осталась и задача, поставленная мной. Будьте любезны ее выполнить. Тогда и вернемся к вопросу о железном кресте. Где-то в глухом лесу. Июль 42-го года. Ну что, головорез, набегался? Ерофеич стоит у забора и, опираясь на палку, смотрит на меня из-под кустистых бровей. Он не одобряет моих пробежек по лесу, считает, что таким образом я только оттягиваю процесс выздоровления. А что я могу поделать, если чувствую, что мои мышцы понемногу слабеют? Лежание в доме мало способствует тому, чтобы они окрепли. Что до прочих раненых, то они безропотно выполняют все указания старого лесника. Сказано лежать — лежат. Ходить — ходят. Понемногу выправляются — это да. Наверное, я и сам поступил бы так же, но жажда деятельности меня буквально распирает. А ведь пролежал я ничуть не меньше прочих. И в отличие от них, вообще безмолвно и безгласно. Взрывом меня шарахнуло камень, и многострадальная голова в очередной раз отключилась. Впрочем, этим не ограничилось, осколки посекли еще и грудь. Слава богу, что не глубоко. К тому моменту, когда я открыл глаза и начал что-то соображать, эти раны уже затянулись, и вставать с кровати было почти не больно, хотя ноги и руки и те почти одеревенели. Чем нас лечит старый дед, известно только ему одному. Бинты используют наши, стирают их и развешивают на просушку, а все прочее исключительно травы да коренья. Горькие, просто оттаз какой-то, зубы сводит почти до скрежета. Но эти отвары действуют, и мы понемногу приходим в форму. Впрочем, я в нее прибегаю. И еще, кроме этого, вылезаю во двор и со всей дури луплю ногами и руками по толстому бревну. Больно сначала было, слов нет. Но моя хитро вывернутая память подсказывает, что что-то в этом роде я когда-то уже делал. А раз так, будем вспоминать. Благо, что вспомнить надо многое. Нет, имя, отчество вспоминать нет необходимости. Мои бумаги целы, и Ерофеич их мне отдал сразу же, как я стал что-то соображать. Поэтому в данном вопросе проблем не было. Но вот как объяснить окружающим то, что я помню только последние 2 месяца из своей жизни, это вопрос. Для всех, кроме нашего лешего лекаря. И не так еще бывает. Пожимает он плечом, что-то перетирая в ступке. У нас в 16-м году германский снаряд аккурат в офицерский блиндаж угодил. Всех разом положило, кроме ротного. Так он даром, что живой, в раз память потерял. И что интересно, себя помнил, солдат всех тоже не забыл. И все. Более ни хрена. Ни батальонного не узнавал, ни полкового командира не признал. Как отрезало. И что с ним дальше стало, интересуется любопытный Леон Кочарян. Ему хуже всех, вставать не может, нога еще до конца не зажила. Деятельный и активный по натуре, Леон очень тяготится тем, что прикован к постели. Вот он и изводит всех своими вопросами, компенсируя словесной активностью свою вынужденную неподвижность. Что-что, воевал, как все. С этим-то у него вопросов не было. 3 месяца так и прожил. Ну, а потом, как в очередную атаку пошли, его немец-то и подстрелил. Ну, ты, дед, меня и порадовал. Возмущенно фыркаю в ответ. И так уж не совсем здоров, так ты меня еще и подобным будущим стращаешь. А ты не боись, флегматично пожимает плечами Ерофеич. Чему быть, того не миновать. Может, ты шо и внуков на руках подержать успеешь. Во всем этом есть один безусловный плюс. Ко мне не лезут с расспросами. Ну, отбила у человека память, да еще и на глазах у всех. Да что ж тут поделаешь? И я спокойно списываю на это незнание мною очевидных вещей. Мол, память отшибла напрочь. Хотя то, что происходило со мной с момента прихода в себя в госпитале, помню очень хорошо. И со всеми подробностями. А вот сны с неизвестными мне парнями у костра вижу по-прежнему. Мы о чем-то спорим, доказываем или обсуждаем каких-то известных, им известных, я таких вообще не знаю, людей и их поступки. Иногда в этих снах происходит что-то интересное, как правило тогда, когда я разговариваю с Пятнистым. Имени его я не помню, все зовут его Сергеичем. Мужик он своеобразный, знающий и начитанный, просто-таки ходячий справочник. И своими знаниями он охотно делится и с нами. Впрочем, я уверен, прознай кто-то посторонний про такие вот курсы повышения квалификации у костра, нам всем влетело бы, словом, нехило, а ему в первую голову. Вот и сегодня ночью мы что-то с ним обсуждали. Помню, что он показывал мне всякие хитрые способы обезоруживания противника. Некоторые из них мне даже удалось повторить, чем я был офигительно горд. Но вот некоторые подробности разговоров отчего-то вспомнить никак не могу. Все словно выпадает из памяти. Странным образом слышу слова, но не могу понять их смысла. Обидно.